Шериф Росс разговаривал по телефону с Карлом Дженнером, сидя за своим письменным столом. Было 3 часа утра, и он смертельно устал. К тому же он находился в глубокой депрессии. Он вернулся домой в санитарной машине, на которой увозили 4 зверски убитых человека. Сидел он рядом с врачом О'Лэри, полицейским врачом из Джексонвилла, человеком лет 50. «Такого я еще не видел», — пробормотал доктор. Росс ничего ему не ответил. Он думал о Томми Мейсоне. Ему предстояло сообщить о случившемся матери Тома и его друзьям, которые почти 15 лет были и его друзьями. Водитель санитарной машины высадил Росса возле его дома. Коротко поблагодарив и попрощавшись с доктором, Росс вошел в свой кабинет. Сняв промокший плащ и шляпу, он рассказал жене о том, что произошло. «Это просто ужасно!» — воскликнула она, подошла к столу и тяжело опустилась в кресло. «Я должен сообщить об этом матери Тома!» «Это терпит до утра. Дай бедной женщине спокойно доспать эту ночь», — сказала Мари. «И постарайся теперь не думать об этом. Я сама скажу ей. Я держала для тебя горячим кофе. Выпей, и после этого тебе лучше всего лечь в постель». «Мне нужно поговорить с Дженнером», — ответил он и схватил трубку. «Я должен знать, что предпринимается. И хотя полиция штата включилась в это дело, это далеко не означает, что я могу улечься в постель». «Джефф, эта ужасная история теперь уже не имеет ничего общего с тобой», — мягко проговорила Мари. «Она в надежных руках, а сейчас ложись». Но Росс уже разговаривал с Дженнером. «Да, ничего такого, чтобы продвинуло нас вперед», — говорил тот. «Мы обнаружили автомобиль Мейсона. Он находился в кювете примерно в 20 милях от фермы. Жаклин, который сейчас руководит расследованием, придерживается мнения, что убийца, переодетый в полицейскую форму, остановил проезжающую мимо машину и попросил взять его с собой. Предупреждения по радио уже передаются. Каждому водителю, взявшему к себе в машину полицейского автоинспектора, предложено немедленно связаться с полицией. Однако пока ничего не поступило. Жаклин полагает, что за это время убийца успел ускользнуть в Майами. Комиссии по расследованию убийств ничего не удалось установить. Убийца не оставил никаких следов и отпечатков пальцев. Орудие убийства тщательно протерто. У нас есть его описание, но довольно скудное. У меня нет времени рассказывать подробности. Вкратце произошло следующее. Полицейский патруль на мотоцикле заметил нападение на бензоколонку. По рации он сообщил, что собирается задержать преступника. Патрульная машина, которая слышала это сообщение, прибыла на место происшествия в тот момент, когда преступник пытался завести мотоцикл полицейского. Тот был уже мертв, а служащий бензоколонки тяжело ранен и сейчас уже скончался. Оба полицейских из патрульной машины схватили его. Сержант Хорст был ранен при этом, однако сержанту Браунлоу все же удалось справиться с преступником. Браунлоу еще новичок у нас. Он обыскал лежавшего без сознания убийцу и нашел права на имя Чета Логана. Он бросил его на заднее сиденье машины, а сам занялся Хорстом, который истекал кровью. Браунлоу тоже, должно быть, потерял голову. Он думал только о том, чтобы поскорее доставить Хорста в больницу. При этом он совсем забыл надеть на преступника наручники. Вы можете себе это представить? Он мчался на предельной скорости в Абовилл. Дорога была в плохом состоянии. У него еще хватило ума на то, чтобы сообщить по рации о случившемся. Сообщил он и приметы. Вы уже знаете их. Особой приметой является татуировка на левой руке, изображающая кобру. Когда Браунлоу разговаривал со мной, он, видимо, перестал следить за дорогой. По последовавшим затем в рации звукам можно было сделать вывод, что произошла авария. Он и Хорст были мертвы, когда мы нашли их, а Логан исчез. Таким было дело, Джефф. Капитану Жаклину передано это дело. Теперь оно находится в руках полиции штата. Мы с вами уже ничего не сможем сделать. Убийца, видимо, уже так далеко, что нам его не поймать». «Убийства совершены в моем районе», — возмутился Росс. «Откуда Жаклин может быть уверен, что этот тип на пути в Майами? Может, он уже вернулся? На реке целая куча хижин. Большинство из них сейчас пустуют. Он может спрятаться в одной из них. Он вообще может скрыться где-нибудь в моем районе. Как только кончится этот проклятый дождь, я проверю это. Я найду его, даже если это будет последним, что я смогу сделать. Он заплатит мне за убийство Тома и моих друзей». «Я не могу вам в этом препятствовать», — ответил Дженнер, с трудом подавляя нетерпение. «Однако этот тип явно прорывается в Майами, где он может укрыться. Ну, давайте предположим, что он вернулся. Знаете, что произойдет, если вы начнете проверять возможные укрытия? Вы получите пулю в лоб. Мужчина вооружен и чрезвычайно опасен. Завтра утром весь район в радиусе 20 миль от места, где была найдена машина Мейсона, будет основательно прочесан. Жаклин подключил Национальную гвардию. Не встревайте в это дело, Джефф». «Национальная гвардия не так хорошо знает эти места, как я», — возразил шериф. «Я скажу Жаклину, чтобы он связался с вами и получил необходимую информацию. А теперь, ради бога, не делайте из себя героя, Джефф. Кстати, вам нужен новый заместитель. Предложен сержант Хэнк Хеллис. Очень хороший человек. Не возражаете?» «Нет, конечно. Я знаю Хэнка давно и знаю, что он прекрасный человек». «Вот и хорошо. Он прибудет к вам завтра утром. А теперь ложитесь спать. Если дождь не прекратится, а по прогнозу он вряд ли прекратится, то завтра вам предстоит тяжелый день». «А убийца на свободе». «Но ненадолго, Джефф. Спокойной ночи». И Дженнер повесил трубку.